Глава 9. Нирвана. В то время, когда учитель уже совершил деяния, о которых рассказывалось выше, в Дрине жил очень богатый и влиятельный лама по имени Геше Цабхува. Сначала он притворился, что очень почитает учителя, но позже, поддавшись зависти и желанию смутить учителя в присутствии его приверженцев, стал задавать ему множество вопросов, делая при этом вид, что сам не может на них ответить, и потому обращается за разъяснением. В первом осеннем месяце года деревянного тигра учитель был приглашен возглавить большой свадебный пир в Дрине. Там был и Геше Цабхува. Он поклонился учителю и ждал от него ответного поклона. Но учитель не поклонился в ответ, потому что никогда не кланялся и не отвечал на выражение почтения никому, кроме своего гуру. В тот раз он тоже не отступил от своего правила. Геше подумал: «Вот как! Такой учитель, как я, поклонился этому невеже, а он и не соизволил ответить на приветствие. Он должен заплатить мне за унижение». И достав книгу по буддийской логике, он обратился к учителю с такими словами: «Учитель, не мог бы ты мне помочь разобраться в некоторых трудных для меня местах?» В ответ учитель сказал: «Ты и сам прекрасно понимаешь смысл этого текста, но истинный духовный смысл можно понять только после отказа от 8 мирских дхарм и я. А это достигается устранением ложных взглядов на реальность с помощью осознания единого вкуса сансары и нирваны, а также медитации в уединении в горах. Более того, спорить о словах и запоминать, что следует зачем, совершенно бессмысленно, если человек не практикует дхарму. Я никогда не изучал логику, я ничего не знаю о ней, а если и знал раньше, то сейчас забыл. И я скажу тебе почему. Послушай эту песню. Я кланяюсь Марпе-переводчику. Да благословит он меня и да избавит от споров. Благословение моего ламы пронизывает мое сознание. Я никогда не нарушал сосредоточение. Привыкнув медитировать о любви и сострадании, я забыл о разнице между собой и другими. Привыкнув созерцать образ ламы, я забыл о влиятельных и властных людях. Привыкнув созерцать Едама, я забыл о грубом, чувственном мире. Привыкнув созерцать в соответствии с наставлениями тайной традиции, я забыл все, о чем написано в книгах по диалектике. Привыкнув укрепляться в чистой осознанности, я забыл об иллюзиях неведения. Привыкнув созерцать сущностную природу ума как трикайю, я забыл о надеждах и страхах. Привыкнув медитировать об этой жизни и о будущей, я забыл страх рождения и смерти. Привыкнув испытывать радость уединения, я забыл о необходимости радовать родственников и друзей. Привыкнув усваивать учение потоком сознания, я забыл о необходимости в обсуждении учений. Привыкнув созерцать невозникающее, непрекращающееся и нигде не находящееся, я стал равнодушен ко всем общепринятым условностям. Привыкнув рассматривать все явления как дхармакаю, я забыл все виды медитации, ограниченной понятиями. Привыкнув пребывать в неизменном состоянии естественности, я забыл о том, как лицемерить. Привыкнув жить скромно телом и душой, я забыл о надменности и высокомерии сильных. Привыкнув к монастырю своего тела, я забыл о других монастырях. Привыкнув пользоваться скорее духовным, нежели письменным знанием, я забыл, как играть словами. Ты ведь и сам учитель, так что разъясняй свои трактаты сам. Так он говорил. Геше сказал: «Может, это и верно с точки зрения отшельника, но если бы я захотел привести в ответ свои ученые доводы, твои речи на этом бы и закончились. Я поклонился тебе, потому что считал тебя благородным человеком». Эти слова пришлись не по душе жертвователям, Они в один голос выразили свое негодование. «Геше, сколь бы ты ни был учен, подобных тебе много на земле. Ты не ровня учителю, ты не стоишь даже поры на его теле. Довольствуйся высоким местом во главе нашего круга и молчи. Ты можешь накопить любые богатства, но религии от тебя и не пахнет». Геше был вне себя от гнева, но так как все присутствующие были на стороне Миларепы, он ничего не сказал. Он сидел, насупившись, и думал: «Этот Миларепа своими выдумками и шутками похож на сумасшедшего невежду. Он лжет и мошенничает, подрывая авторитет учения Будды. Он живет на щедрые подарки, которые получает хитростью. А со мной, таким высокоученым, самым богатым и влиятельным в области, обращаются в вопросах религии хуже, чем с собакой. Что-то нужно сделать, чтобы положить этому конец». Приняв такое решение, он подговорил свою сожительницу отнести учителю отравленное кислое молоко, пообещав ей за это ценную бирюзу. Он отправил ее в пещеру Дрин, где в то время находился учитель. Учитель знал, что лучшие ученики уже достигли освобождения и что ему пришло время умереть, даже если он не примет яд. Но он знал также, что если женщина не получит бирюзу до того, как он выпьет молоко, она никогда не получит ее. Поэтому он сказал: «Сейчас я не буду пить. Принеси молоко в другой раз, тогда я его выпью». Думая, что учитель разгадал ее намерение, она испугалась и устыдилась, и вернулась к Геше Цабхуве. «Своим ясновидением, — сказала она, — учитель постиг мои замыслы и отказался пить». Геше ответил: «Если бы у него в самом деле было ясновидение, он бы не просил тебя принести молоко в другой раз, а приказал бы тебе пить самой. Это доказывает, что у него нет ясновидения. Возьми эту бирюзу и отнеси ему яд еще раз». Он отдал ей бирюзу, но она не соглашалась с ним. «Все верят, что он обладает ясновидением, так что это, наверное, действительно так. Именно поэтому он и не стал пить, а я убеждена, что он откажется и в следующий раз. Более того, я боюсь делать это. Я не пойду. Мне не нужна твоя бирюза». Геше продолжал ее уговаривать. «Миряне думают, что он обладает ясновидением, потому что не читали сутр, и потому что его ложь сбивает их с истинного пути. Ясновидящие, о которых пишется в книгах, выглядят совсем не так. Я убежден, что он не ясновидящий. А сейчас, если ты снова отнесешь ему молоко, и он его выпьет, мы поженимся. Мы живем вместе уже много лет. И, как говорят, нет большой разницы, сколько съесть чеснока, одну дольку или целую головку. Тогда твоей будет не только бирюза, ты будешь хозяйкой и в доме, и за пределами дома. И радость, и горе мы будем делить пополам. Мы станем одной семьей, поэтому постарайся довести дело до конца». Поверив, что Геше исполнит свое обещание, женщина снова подмешала отраву в кислое молоко и понесла ее учителю, который в это время находился в Троде Ташиганге. Учитель, улыбаясь, принял из ее рук сосуд. Она подумала: «Геше прав. Похоже, у него действительно нет ясновидения». Но вдруг учитель спросил: «Так ты получила бирюзу за то, что тебя попросили сделать?» Вся в смятении, она поклонилась и сказала, дрожа и плача: «Да, я получила бирюзу, но я умоляю тебя не пить это. Верни сосуд мне. Я неразумная злодейка. И что ты сделаешь, если я верну тебе сосуд? Я сама выпью, ибо виновата». Но учитель сказал: «Во-первых, у меня слишком глубокое сострадание, чтобы позволить тебе выпить это молоко. Если бы я так поступил, то нарушил бы обеты бодхисаттвы, а это похоронит мои духовные достижения. Моя миссия завершена, и моя жизнь подходит к концу. Пришло время мне перейти в другой мир. Сам напиток не может причинить мне вреда. Неважно, выпью я его или нет. Но если бы я в прошлый раз выпил его, ты не получила бы бирюзу. плату за преступление. Но теперь бирюза у тебя в руках, и я выпью молоко, чтобы исполнить желание Геше, и чтобы ты с полным правом владела бирюзой. А что касается обещания Геше, то не питай никаких надежд, что он его выполнит. Он говорил много плохого о моих жертвователях. В том, что он говорит, нет ни доли правды. И потому оба вы будете сильно раскаиваться в содеянном. Когда это произойдет, то для того, чтобы очиститься, посвятите свою жизнь достижению освобождения. Больше никогда не совершайте таких преступлений даже с целью спасения своей жизни. Взывайте ко мне и моим ученикам с чистым сердцем. Вы с Геше отрезали себе путь к счастью, и поэтому вашим уделом станет страдание. Но сейчас я постараюсь очистить вашу плохую карму. Не говори об этом никому, пока я жив. Придет время, когда об этом станет известно каждому. Если раньше ты не могла убедиться в истинности моих слов, то помни о том, что я сказал тебе сейчас, и ты убедишься, что я говорю правду». С этими словами он выпил яд. Когда женщина обо всем рассказала Геше Цапхуве, он сказал: «Не все, что говорит Миларепа, правда. Так и не всякая пища пригодна для еды. Главное, что он выпил яд, и никому ни слова». Тем временем учитель говорил: «Жители Ньянанга и Дингри, все мои жертвователи и последователи, приготовьте пожертвование пищи и соберитесь около меня. Пусть приходят и другие, кто еще не видел меня, но хотел бы увидеть». Ученики передали всем эти слова. Многие, услышавшие их, не верили, что учитель мог сказать это. Но верные последователи миряне и ученики, а также другие люди, пожелавшие встретиться с учителем, собрались в Чуваре. В течение многих дней учитель говорил с ними о законе кармы на обычном уровне и о сущностной природе явлений на высоком уровне. В эти дни некоторые близкие ученики ясно видели, что небо было заполнено божествами, слушающими слова учителя. Многие, интуитивно чувствуя, что на небе и на земле присутствуют боги и люди, внимающие учению, испытали состояние великой радости. В ясном небе появился радужный балдахин, и каждый мог видеть его. Все пространство заполнили ритуальные пожертвования, зонты, многочисленные знамена, превращавшиеся в пятицветные облака. Падал дождь из цветов пяти оттенков. Все слышали изысканную музыку, а воздух был насыщен экзотическими ароматами. Младшие ученики, увидев эти чудеса, спросили учителя: «Нам кажется, что небо и земля полны богов и людей, слушающих Дхарму, и мы исполнены радости. В чем причина этих чудес?» Учитель ответил им: «Хороших учеников, подобных вам, пробужденных йогинов и последователей мирян, на земле немного, а божественные слушатели заполняют все пространство и жертвуют мне 5 объектов услаждения чувств, радуя вас. Благодаря этому появляются знаки, которые некоторые из вас ощущают, а кто-то воспринимает непосредственно». Тогда они спросили его: «Почему не все видят эти знаки?» Среди богов многие достигли состояния невозвращения. Некоторые достигли состояния пробужденного распознания сути. Чтобы видеть богов, нужно обладать тонким зрением или сильным стремлением к добродетели и мудрости. Сознание такого человека не должно быть запятнано заблуждениями и загрязнениями. Тот, кто видит главных богов, увидит и их приближенных. Если вы будете упорно следовать этому пути, то сможете увидеть природу собственного ума, которая есть высший бог. И он спел песню о том, как видеть богов. Почтение сострадательному Марпе. Благослови мою линию, да будет она благородной. Небесные слушатели приходят из божественных миров, исполненных радости, чтобы послушать отшельника Миларепу, и заполняют собой безбрежное небо. За исключением тех, кто обладает 5 уровнями зрения, Смертные не способны узреть их. Я же могу видеть их ясно, хотя обычно люди видят лишь божественные подношения. Небо наполнено радугами и светом. Идет ливень из божественных цветов. Аромат благовоний заполняет пространство. Звучит прекрасная музыка. Радость и счастье наполняют всех собравшихся благодаря состраданию лам школы Кагью. Те из вас, кто находится под их защитой, кто желает видеть богов и дакини, кто внимает сейчас моему учению, выслушайте сначала мою песню. Из-за кармы, накопленной в прошлых жизнях, с момента рождения вы находите удовольствие в грехе. Вы не желаете совершать добро, даже в старости ваш ум загрязнен. Вы непременно пожнете плоды своих деяний. Но если спросите вы, можно ли очиститься от греховных деяний, я отвечу, что от загрязнений очищаются стремлением к добру. Те же, кто сознательно совершает злые дела, за ложку варева обрекают себя на бесчестие. Тот, кто, не зная пути, ведет за собой других, вредит и себе, и другим. Если вы действительно хотите избежать страданий, не творите больше зла другим. С преданностью лами и едаму раскайтесь в совершенных грехах и примите обет больше не грешить. Вот наставление для самоочищения. Большинство грешников лукавы. Им не хватает высоких целей. Они потакают себе. Если у них нет духовного побуждения, это доказывает, что они все еще обременены загрязнениями. Полностью посвятите себя очищению. Рассеивайте невежество и накапливайте заслуги. Тогда вы сможете не только узреть богов, преданных Дхарме, что приходят слушать меня, но и увидеть внутри себя Дхармакаю, святейшего и величайшего из богов. Узрев все это, вы увидите всю истину сансары и нирваны и освободитесь от кармы. Наиболее духовно развитые боги и люди ясно осознали истинное значение Дхармакаи. Менее развитые осознали недвойственность в переживаниях ясности и пустоты и утвердились на пути к освобождению. Наименее развитых, всех без исключения, охватило стремление практиковать бодхичитту. Затем учитель обратился к присутствующим со следующими словами. «О монахи и ученики! Боги и люди, все здесь собравшиеся! То, что в поисках Дхармы мы собрались здесь, следствие наших духовных устремлений в прошлых жизнях. Так как я уже стар, то не знаю, сможем ли мы увидеться снова. Усердствуйте в практике учения, которое я вам дал. Не теряйте зря времени. Если вы будете следовать моим наставлениям, то когда я перевоплощусь в чистой земле Будды, там вы станете моими лучшими учениками. Поэтому радуйтесь». Так он говорил. Когда мирские последователи из Ньянанга услышали это, они поняли, что учитель собирается покинуть этот мир и перейти в другой мир ради счастья тех существ. Они страстно умоляли его, если это так, уйти в мир высшей реальности, в их местности, Ньянанг. Или, по крайней мере, вернуться к ним еще раз. Охваченные глубоким почтением, они подошли к учителю и, обняв его стопы, со слезами на глазах умоляли выполнить их просьбу. Последователи же из Дингри от всего сердца умоляли учителя прийти в Дингри. В ответ учитель сказал: «Мой возраст не позволяет мне сейчас отправиться в Ньянанг или Дингри. Я буду ждать смерти около Дрина и Чувара. Укрепляйте свое желание освобождения. Мы встретимся снова в мире высшей реальности. Если учитель не придет к нам, может быть, он благословит все места, которые посещал раньше, чтобы там царил мир и процветание. Может быть, он благословит землю, чтобы на ней была духовная гармония. Может быть, он благословит всех живых существ и тех, кто встречался с ним и слышал его имя и его учение». Учитель в ответ сказал: «Я в долгу перед вами за то, что вы из почитания обеспечивали меня всем необходимым. Я платил вам тем, что с состраданием давал вам учение. А сейчас, как йогин, достигший особой силы благословения, я благословлю вас, чтобы во всех жизнях вам сопутствовали мир и счастье». И он спел такую песню. «Склоняюсь к стопам Марпы переводчика, отца-защитника всех существ, достигшего своей цели. О, мои ученики, здесь собравшиеся, выслушайте меня. Вы были добры ко мне, и я испытывал к вам сострадание. Пусть учитель и ученики, благодарные друг другу, встретятся в чистой земле Будды. Пусть последователи и жертвователи, здесь присутствующие, обретут счастье и долгую жизнь. Пусть исполнятся их духовные устремления, и да не возникнут у них вредоносные мысли. Да будет благословлен этот край, да будет он избавлен от болезней и войн, да будут урожаи обильными, и да умножится удача. Пусть последователи будут всегда верны Дхарме. Пусть я встречу еще раз в чистой земле Будды тех, кто видел или слышал меня, тех, кто знает о моей жизни, тех, кто только слышал о ней или слышал мое имя. Пусть те, кто медитирует, вдохновленный моим примером, те, кто передает и слушает историю моей жизни, те, кто читает и почитает ее, те, кто следует моему примеру в своей жизни, найдут меня в чистой земле Будды. Пусть в будущем люди, способные медитировать с таким же самоотречением, как и я, будут свободны от всех препятствий и ошибок. Пусть те, кто практикует дхарму с самоотречением, пожнут неизмеримые заслуги. Пусть тем, кто воодушевляет других следовать этим путем, будет дарована неизмеримая благодарность. Пусть те, кто слушает историю моей жизни, получат бесчисленные благословения благодаря этим трем неизмеримостям. Пусть те, кто всего лишь слушает мою историю, достигнут освобождение. Пусть те, кто медитирует согласно ей, достигнут своей цели. Пусть те, кто медитирует в пещерах, пусть те, кто хранит мои вещи, повсеместно будут нести счастье. Пусть я смогу объять все пространство. Как пространство объемлет землю, воду, огонь и ветер, пусть 8 классов богов и нагов и множество местных богов не создадут препятствий. Пусть желания моих последователей исполнятся в согласии с Дхармой. Пусть всех живых существ, даже самых низких, я поведу к освобождению. Получив это благословение, мирские последователи исполнились радости. Жители Ньянанга и Дингри все еще боялись, что учитель может умереть, и потому подошли, чтобы попросить его благословения. Они чувствовали себя приверженными Дхарме, как никогда раньше. Когда все разошлись по домам, радуги и другие видения исчезли. Жители Дрина, воодушевляемые Шивой Йо Репой и другими великими учениками, умоляли учителя не покидать их. По их просьбе учитель отправился в Дрин и поселился в обители, построенной для покорения бога-змея по имени Далпа Накпо, Черный Палач. Обитель находилась на вершине скалы, имевшей форму змеиного капюшона, и называвшейся Рекпа Дукчен, ядовитая при прикосновении. Там учитель наставлял жертвователей из Дрина. Завершив наставление, учитель сказал: «Монахи, если у вас есть сомнения насчет моих наставлений, поторопитесь разрешить их сейчас, потому что я не знаю точно, сколько еще продлится моя жизнь». Тогда ученики провели подношение пищи, а затем получили полное наставление. Среди монахов, собравшихся возле учителя, были Репа из Дигома и Репа из Сибана, которые сказали: «Слушая тебя, мы не можем поверить, что ты собираешься перейти в нирвану. Мы надеемся, что твоя жизнь еще не закончилась». «Моя жизнь и моя миссия закончились. Знаки приближающейся смерти скоро появится». Через несколько дней у учителя обнаружились признаки болезни, И Репа из Нганьдзонга сказал ему: «Учитель, ввиду твоей болезни мы, твои ученики, сделаем пожертвование ламам, едамам, дакиням и охраняющим божествам. Мы также исполним ритуал для обретения долгой жизни и предложим тебе медицинскую помощь». Репа из Нганьдзонга позвал других учеников, чтобы они помогли ему подготовиться к ритуалу. Однако учитель сказал: «Болезнь отшельника – помощник в духовной практике. Отшельник не нуждается ни в каких ритуалах. Он должен преобразовать весь опыт преодоления неблагоприятных условий в высшее достижение и быть готовым к встрече с болезнью или даже смертью. Что же касается меня, Миларепы, то я уже исполнил все ритуалы в соответствии с наставлениями моего сострадательного ламы Марпы, и потому мне не нужны ни первый, ни второй ритуалы. Я уже преобразовал неблагоприятные условия в благоприятные. Мне не нужны ни церемонии, ни умилостивительные обряды, ни бой барабанов. Злые духи, которые появлялись передо мной ранее, уже покорены и преобразованы в защищающую силу, ведущую нас к достижению четырех видов действий. Мне не нужны лекарства, составленные из шести лекарственных трав, потому что болезнь пяти ядов преобразилась в свет пяти мудростей. И потому мне не нужны лекарства. Сейчас пришло время, когда земное тело должно преобразиться в более тонкую форму, растворенную в полностью пробужденном состоянии пустоты. Мирские люди в круговороте рождения, старения, болезни и смерти испытывают последствия своих загрязнений. Они не могут избежать этого, принимая лекарства или используя ритуалы. Они непременно должны столкнуться с этим. Остановить круговорот не может ни сила царей, ни подвиги героев, ни красота женщин, ни богатство, ни быстрые ноги труса, ни хитрые мольбы. Если вы боитесь этих страданий и желаете счастья, то я могу обучить вас эффективному средству устранения страданий и достижения вечного счастья. Пожалуйста, научи нас». «Хорошо. Природа сансары такова, что накопленное богатство рассеивается, построенные дома разрушаются, союзы расторгаются, а все, что рождено, должно умереть. Поскольку каждый неизбежно страдает от содеянного, следует пресечь стремление к мирским целям и прекратить накопление, построение и объединение. Лучшее лекарство – познать истинную природу реальности под руководством пробужденного ламы. Более того, у меня есть еще важные наставления, которые я должен дать вам, как мое последнее завещание. Помните об этом». Репа «Спокойный свет» и Репа из Нганьдзонга продолжали настаивать: «Учитель, если бы ты поправился, то смог бы исполнить цели многих живых существ. Даже если ты не удовлетворишь нашу просьбу, мы все же умоляем тебя совершить ритуал в соответствии с тайной традицией, принять лекарство и разрешить нам молиться о твоей долгой жизни, чтобы нам не пришлось позже сожалеть». Учитель ответил: «Если бы мое время не наступило, я бы сделал так, как вы просите. Но совершение ритуала с привлечением едама, чтобы продлить чью-то жизнь не с целью принесения блага живым существам, подобно обращению к царю с просьбой сойти с трона, чтобы подмести пол. Никогда не пользуйтесь тайными методами ваджраяны ради мирских целей. В уединении, в горах, я непрерывно совершал высочайшие обряды ради спасения существ, не достигших пробуждения. Поэтому нет нужды в каких-то иных ритуалах. Поскольку мое внутреннее сознание неразрывно связано с всеобъемлющей пустотой, мне не нужны никакие молитвы для продления жизни. Лекарства Марпы полностью искоренили пять ядов. Мне достаточно этих лекарств. Но если у вас недостаточно сил, чтобы обратить несчастье в благоприятные для вас условия, а час вашего ухода еще не настал, не будет ничего страшного, если вы примете лекарство и примените духовные средства для преодоления препятствий, поскольку такая возможность все-таки существует. Так же было много лет назад, когда Будда, думая о страданиях существ, дал пощупать пульс врачу Дживаки Кумари и принял назначенное врачом лекарство. И хотя он был Буддой, он умер, когда пришло время. Мой час тоже настал, и я не буду принимать лекарств. Тогда оба репы спросили: «Если ты должен покинуть наш мир ради других существ, как нам провести религиозные церемонии, похоронные обряды и кремацию твоего тела? Как нам изготовить статуэтки из останков и как построить ступу? Кто будет преемником твоей традиции? Как отмечать годовщину твоего ухода? Какие пожертвования должно совершать в эти дни? Скажи нам, как продолжать наш поиск посредством слушания, вопрошания и медитации». Учитель сказал им: «Под руководством сострадательного Марпы я завершил дело освобождения. Вовсе не обязательно, чтобы пробужденный отшельник, чье тело, речь и ум достигли высокого состояния, сохранил свой труп. Поэтому не нужны будут ни статуэтки, ни ступы. Поскольку у меня нет монастыря, мне не нужно учреждать центр своей традиции. Выбирайте в качестве убежища бесплодные и заснеженные горы. Считайте существ шести миров своими последователями и даруйте им духовную защиту и сострадание. Вместо того, чтобы делать статуэтки, медитируйте 4 раза в день. Вместо возведения ступ развивайте высшее восприятие мироздания и воздвигайте знамя медитации. Лучшее празднование годовщины моей смерти – ваша преданность своему ламе. Что касается методов ваших внутренних поисков, то откажитесь от всего, что усиливает эгоизм и внутренние яды, даже если это кажется добром. И наоборот – практикуйте все, что нейтрализует 5 ядов и помогает другим, даже если это кажется злом. Все это согласуется с дхармой. Каким бы ученым ни был человек, если ему недостает глубокого опыта, и если он, зная о вредоносных деяниях, получает от них удовольствие, он лишь загонит себя в бездну низших миров из-за того, что обманывал сам себя». Поскольку жизнь коротка, а час смерти неизвестен, посвятите себя медитации. Даже ценой своей жизни действуйте с мудростью и мужеством, согласно врожденной, различающей мудрости. В общем, поступайте так, чтобы вам не пришлось стыдиться себя. Если вы будете следовать этим наставлениям, то даже поступая наперекор писаниям сутр, вы не нарушите заповедей Будд прошлого, и исполните мое, старика, желание. К этому сводятся все наставления, касающиеся слушания, вопрошания и медитации. Если мое желание исполнится, вы завершите свою работу по освобождению. И напротив, все усилия по удовлетворению мирских желаний бессмысленны. После этого он спел песню духовного обретения. «Склоняюсь к стопам Марпы-переводчика. Ученики, собравшиеся здесь, послушайте песню последнего наставления. Благодаря состраданию Марпы и Солхадрака, престарелый отшельник Миларепа полностью выполнил свою задачу. Если вы, ученики и монахи, внимаете моим словам, вы завершите в этой жизни великую задачу свою и других и исполните волю Будд прошлого и мою волю. Все прочие деяния противоречат вашим собственным нуждам и нуждам других, а также огорчают меня. Какая польза от стремления к посвящению без наставлений ламы, у которого есть своя традиция? Какая польза от заучивания тантр, если нет дхармы во внутреннем сознании? Какая польза от медитации согласно наставлениям, если нет отречения от мирских целей? Какая польза от церемоний, если тело, речь и ум не направлены к дхарме? Какая польза от медитации о терпении, если вы не выносите оскорблений? Какая польза от пожертвований, если вы не превзошли привязанность и отвращение? Какая польза от благотворительности, если не искоренено себялюбие? Какая польза от большого монастыря, если вы не думаете обо всех существах, как о своих родителях? Какая польза от возведения ступ, если росток веры не взошел в душе? Какая польза от изготовления культовых статуэток, если вы не можете медитировать 4 раза в день? Какая польза от соблюдения годовщин моей смерти, если вы не призываете меня с почитанием? Какая польза от рыданий по поводу моей смерти, если вы не внимаете моим наставлениям? Какая польза от созерцания моего мертвого тела, если вы не уважаете меня при жизни? Какая польза от отречения, если человек не испытывает отвращения к сансаре и не стремится к освобождению? Какая польза от сладких слов сочувствия, если вы не учитесь любить других больше, чем себя? Какая польза от служения ламе, если не вырваны с корнем заблуждения и желания? Какая польза от множества учеников, если они не прислушиваются к моим словам? Оставьте все бесполезные дела. Они приносят только вред. Отшельнику, достигшему цели, не к чему более стремиться. На учеников эти слова произвели глубокое впечатление. Поскольку симптомы смертельной болезни учителя все усиливались, Геше Цабхува принес с собой немного мяса и пива якобы для того, чтобы справиться о здоровье учителя. Обратившись к учителю, он сказал: «И вправду жаль, что болезнь поразила такого великого святого. Если это возможно, ее нужно распределить между твоими учениками. Или если есть способ ее переноса, то нужно передать ее кому-нибудь, например, мне. Но поскольку это невозможно, что же нам делать?» Учитель сказал с улыбкой: «Ты прекрасно знаешь, что эта болезнь не имеет естественной причины. В любом случае, болезнь обычного человека и болезнь человека, идущего по духовному пути, не одно и то же. Я принимаю ее как особую возможность внутреннего преображения, и поэтому я принимаю эту болезнь как драгоценность». Сказав это, учитель запел: «В состоянии высшей осознанности сансара и нирвана видятся как единая реальность. Чтобы увидеть высшую реальность, я запечатываю все великой печатью пустоты. В этом сущность недвойственности. Я работаю над собой, не считаясь с трудностями. Болезни, злые духи, вредоносные деяния и заблуждения лишь украшают меня, отшельника. Я обладаю каналами нади, пранами и бинду. Для меня щедрость и другие заслуги – это 112 знаков буддовости. Да будут прощены грешнику его проступки. Эту болезнь, которая мне так к лицу, я мог бы передать, но в этом нет нужды». Геше тогда подумал: «Он подозревает, что я его отравил, но полностью не уверен. А что касается передачи болезни, то он не смог бы сделать этого, даже если бы и была нужда». И он сказал: «Учитель, мне бы хотелось знать истинную причину твоей болезни. Если она вызвана злыми духами, я их изгоню. Если это расстройство организма, я вылечу его. Но сейчас я не знаю, что это за болезнь. Если ты можешь передать ее другому, передай ее, пожалуйста, мне». На это учитель ответил: «Некое существо сделалось одержимым одним из самых злобных духов, демоном себялюбия. Этот демон и вызвал мою болезнь. Ты не сможешь ни изгнать демона, ни излечить болезнь. Если бы я передал ее тебе, ты ни одного мгновения не смог бы ее вынести. Поэтому я не буду этого делать». Геше подумал: «Он просто не может передать ее», и настоятельно попросил: «Все же передай ее, прошу». «Хорошо, но я пошлю ее не тебе, а в ту дверь, и ты сможешь тогда оценить ее силу». И учитель послал болезнь в дверь кельи. Дверь тут же затрещала, задрожала, задвигалась и едва не распалась на части. А учитель в этот момент, казалось, не испытывал никакой боли. Геше подумал, что это магический трюк, и сказал: «Удивительно! А теперь передай ее мне». «Хорошо, но я передам тебе только часть этой силы». И учитель передал Цабхуве боль из двери. Геше свалился от боли. Парализованный, он чуть не умер на месте. Учитель забрал себе болезнь и сказал: «Я передал тебе только половину своей болезни, а ты и того не смог вынести». Полный раскаяния за то, что причинил учителю такие страдания, Геше упал учителю в ноги, проливая потоки слез. «Драгоценный учитель, святой, как ты и сказал, эта болезнь послана тебе существом, одержимым эгоизмом. Я молю тебя, возьми мой дом, богатство и все мое состояние и прости мне это преступление, освободи меня от его последствий». Миларепа был рад его искренности и, вернув остаток боли себе, сказал: «Я никогда не желал дома, богатства и собственности. А сейчас, когда я достиг предела жизни, мне они тем более не нужны. Оставь свои подарки при себе. Никогда не иди против Дхармы даже в минуты опасности для жизни. А я буду просить своего ламу оградить тебя от страданий результата твоего поступка». И учитель спел: «Склоняюсь к стопам Марпы пробужденного. Да будут 5 крайних злодеяний очищены силой раскаяния. Да будут грехи всех живых существ очищены благом моих заслуг и заслугами Будд 3 времен. Да будут все твои страдания мною приняты на себя и преображены. Я испытываю сострадание к тому, кто оскорбляет своего господина, учителя и родителей. Да окажется результат его кармы во мне, и да будет мною преображен. Да избегает он во все времена и при всех обстоятельствах товарищей, погрязших в грехе. Да встретится он в следующих жизни с благими друзьями. Да избежит он злобных мыслей, разрушающих заслуги. Да воздержится он от нанесения вреда другим. Пусть все существа достигнут бодхичитты». Эти слова переполнили Геше радостью, и он сказал: «В будущем я не сделаю ничего против Дхармы, но буду медитировать до конца своей жизни, как приказал мне учитель. Раньше я творил зло из-за любви к богатству, но теперь мне не нужны земные вещи, поэтому если учитель в них не нуждается, пусть ученики примут их и используют во время медитации для своих нужд». Ученики приняли его подарки и воспользовались ими на церемониях годовщины смерти учителя, которые проводились в Чуваре. Геше Цабхува ушел от мира и стал последователем учения. Затем учитель сказал: «Я пришел в эту келью, чтобы принять раскаяние грешника и помочь ему достичь освобождения от последствий преступления. Отшельнику также не пристало умирать в населенном месте, как царю в жилище простого крестьянина. Поэтому сейчас я пойду в Чувар». Тогда Репа из Сибана сказал: «Из-за болезни тебе будет слишком утомительно идти туда пешком. Мы понесем тебя в паланкине». В ответ учитель сказал: «Для меня болезнь нереальна, смерть нереальна. Здесь я показал вам свою болезнь, а в Чуваре я покажу вам свою смерть. Мне не нужен паланкин. Кто-нибудь из вас может отправиться в Чувар впереди меня». Некоторые молодые репы пошли первыми, но учитель все равно прибыл в пещеру Дриче раньше. В то же самое время другой миларепа шел к пещере в сопровождении учеников. Еще один миларепа возник на скале ядовитой при прикосновении, где выказывал симптомы болезни. Другому миларепе прислуживали ученики, которые пришли в Чувар, чтобы увидеть его. Еще один читал жертвователям проповедь на вершине Красной скалы. И одновременно он явился каждому, кто оставался у себя дома, и предлагал ему пожертвования. Поэтому те, кто вышел в Чувар первыми, говорили: «Учитель прибыл в Чувар раньше нас». Старшие ученики говорили: «Мы сопровождали его в путешествии. К Когда люди собрались в Чуваре, то каждый говорил: «Учитель там-то, мы были с ним». Другие говорили: «Он в моем доме». Другие ученики говорили: «Он дает учение в Дакхаре, каменной пещере». А каждый почитатель утверждал: «Я пригласил его в свой дом на пожертвование». Все говорили разное, и поэтому спросили об этом самого учителя, который ответил: «Вы все правы, я провел вас». Потом учитель остановился в пещере Дриче, выказывая признаки болезни. Во время проповедей учителя все могли видеть радуги и другие знаки в небе над Чуваром и над горами. Каждый знал, что учитель собирается уйти в другой мир. Тогда Репа «Спокойный свет», учитель из Нгадзонга и Репа из Сибана спросили: «В какой мир Будды учитель хочет уйти? Как мы должны возносить тебе молитвы? Какими будут последние наставления? Какой практике нам следовать?» Учитель ответил: «Молитесь мне, когда считаете нужным. Где бы вы ни призывали меня с верой, я буду с вами. Каковы бы ни были ваши цели, вы их достигнете. Через мгновение я буду в чистой земле Будды Акшобхи». Вот последние наставления. После моей смерти отдайте то, чем я пользовался, посох и одежду, Ричунгу. Они будут благоприятствовать его медитации, помогая контролировать дыхание. Ричунг скоро будет здесь. Не прикасайтесь к моему телу до его прихода. Шляпа учителя Майтрипы и этот черный посох из дерева алоэ являются символами того, что учение Будды будет распространяться путем медитации и совершенного видения. Поэтому отдайте их Тонпе из У, Гампопе. Спокойный свет, возьми эту деревянную чашу. Тонпа из Нгадзонга, возьми чашу из черепа. Репа из Сибана, возьми это огниво. Репа, отшельник из Ди, возьми эту костяную ложку. Остальные посвященные ученики, возьмите мою накидку из хлопка и поделите между собой, разрезав на куски. Цена этим вещам невелика, но каждая из них несет в себе заряд духовной силы. А теперь послушайте очень важные наставления, касающиеся одной вещи, которой вы не знаете. Все золото, которое я накопил в течение жизни, спрятано под этим очагом. Там также лежит завещание, в котором указано, как им нужно распорядиться. После моей смерти достаньте завещание и выполните то, что в нем сказано. Теперь о том, как практиковать дхарму. Есть богатые люди, которые считают себя хорошими последователями. Они могут жертвовать сотни полезных или бесполезных вещей, но всегда с желанием получить назад тысячи. Для них это лишь способ придать блеск их мирской жизни. Люди ищут удовольствие от погружения во вредоносные деяния, не думая о том, что это отвращает от них всевидящих божеств-охранителей. Пытаясь скрыть стремление к мирским целям, такие люди стараются поступать хорошо, но поскольку не могут вынести ни одобрения со стороны окружающих, они лишь подмешивают яд себе в пищу. Не пейте яд желания славы. Откажитесь от всего, что зовется практикой дхармы, но не является таковой, а ведет лишь к мирской славе и почестям. Посвятите себя духовной практике. Репы спросили: «Можем ли мы заниматься мирскими делами, если они приносят пользу другим?» На это учитель ответил: «Это допустимо, если у вас нет эгоистических интересов, но это трудно. Те, кто полон мирских желаний, ничем не могут помочь другим, не способные помочь даже себе. Они подобны людям, которые пытаются спасать других, хотя их самих сносят течением. Никто не сможет помочь живым существам, пока не достигнет проникновения в суть вещей. Подобно тому, как слепой не может вести слепого, так и вы, слишком спеша помочь другим, рискуете быть унесенными желаниями. Поскольку пространство безгранично, а живые существа бесчисленны, у вас всегда будет возможность помочь другим, когда вы обретете такую способность. А пока что стремитесь к совершенному пробуждению, любя других больше себя и практикуя дхарму. Одевайтесь в лохмотья, довольствуйтесь малым количеством пищи, не бойтесь нищеты и презрения окружающих, практикуйте самодисциплину и не забывайте о своей духовной цели. Это должно делаться ради всех живых существ. Помните эти слова, чтобы не сойти с правильного пути. И он спел песню. Склоняюсь к стопам Марпы-переводчика. Те, кто хочет познать и практиковать дхарму, те, кто лишь почитает ламу, не вверяя ему себя полностью, получат лишь небольшую пользу. Если вы не получили посвящений, слова тантры ослепят вас. Если вы не стремитесь к истинному смыслу тантры, то, практикуя, вы собьетесь с пути. Если вы не медитируете согласно глубоким наставлениям, практика аскетизма лишь измучит вас. Если не подавляете желания и иллюзии, ваши слова будут бесплодными и пустыми. Если вы не знаете глубоких искусных средств, вы претерпите неудачу, несмотря на все усилия. Если у вас нет ключа к глубокому смыслу дхармы, ваш путь будет долгим, несмотря на ваше мужество. Если не накапливаете заслуг и стремитесь лишь к собственному освобождению, вы будете перерождаться снова и снова. Если не отказываетесь от имущества ради дхармы, то не достигнете совершенства, несмотря на медитацию. Если не удовлетворены тем, что имеете, то увидите, как ваши богатства заберут другие. Если не находите источника счастья в себе, то во внешних удовольствиях найдете только боль. Если не покорите демона честолюбия, ваше честолюбие приведет вас к краху и раздорам. Эгоистичные желания приводят в движение пять ядов. Мирские желания разлучают дорогих друзей. Восхваление самого себя вызывает негодование со стороны окружающих. Не говорите о себе, и вы избежите конфликтов. Укрепляйте спокойствие, и вы избежите разрушения. В одиночестве вы найдете друга. Кротость ведет к высшей цели. Если вы усердны, то быстро достигнете цели. Отречение приносит великие плоды. Практика тайного пути – кратчайший путь. Постижение пустоты порождает сострадание. Сострадание устраняет различия между собой и другими. Если вы не видите различия между собой и другими, то достигнете цели всех живых существ. Если вы понимаете нужды других, то поймете и меня. Если вы поймете меня, то достигнете пробуждения. Молитесь мне, Будде и моим ученикам, принимая нас как единое целое. Так он пел. Потом он добавил: «Не думаю, что мне осталось долго жить. Вы услышали меня, и мне пора уходить». Так он сказал и вошел в глубокую медитацию. Так, в возрасте 84 лет, на рассвете 14 дня 12 месяца, в год деревянного зайца, под 9 лунным созвездием ушел учитель в нирвану. Когда учитель уходил из этого мира, над местностью появились великие и чудесные знаки, указывающие на присутствие даков и дакини. Чистое небо было украшено сплетенными квадратами всех цветов радуги. В центре каждого квадрата находились лотосы с 8 лепестками разных священных цветов, 4 из которых указывали на 4 основных направления. Над каждым лотосом располагалась мандала, стройностью линий, превосходившая все творения лучших художников и зодчих. Затем в небе появились невероятные подношения богов, радуги, пятицветные облака, принимающие форму зонтов, знамен, балдахинов, флагов и вздымающегося шелка. С неба ливневым потоком ниспадали цветы разных форм и оттенков. Над горами пятицветные облака принимали вид ступ, наклоненных в сторону Чувара. Под мелодию божественного оркестра слышались песни, славящие Джетюна. Воздух был напоен благоуханием. Все видели эти знаки, а многие видели даже даков и дакини, подносящих огромные пожертвования Джетюну. Казалось, люди не обращают внимания на наготу боков, а боги не чувствуют неприятного запаха людей. Более того, боги и люди общались друг с другом, обмениваясь фразами и шутками. Эти чудесные явления длились до конца церемонии похорон учителя. В это время жертвователи из Ньянанга узнали о кончине учителя и поспешили в Чувар. Придя в Чувар, они стали обсуждать с главными учениками и жертвователями из Дрина перенесение тела учителя в Ньянанг. Но жертвователи из Дрина отказались и начали готовиться к кремации. Последователи из Ньянанга тогда попросили подождать с кремацией до тех пор, пока они не приведут из Ньянга в Чувар всех жертвователей, чтобы те смогли в последний раз взглянуть на своего ламу. В этом им не было отказано, и они пошли в Ньянанг, откуда вернулись с большим подкреплением, чтобы унести тело учителя. Чуть было не разгорелся конфликт, но вмешались старшие ученики и сказали: «Последователи из Ньянанга и Дрина одинаково преданы учителю. Поскольку Джицюн скончался в Чуваре, не следует переносить тело в Ньянанг. Те же, кто пришел из Ньянанга, пусть останутся на церемонию кремации. Каждый должен получить свою долю реликвий». Но даже после вмешательства старших учеников, люди из Ньянанга, считая себя более многочисленными и сильными, намеревались унести тело Джицюна. В тот самый момент в центре света и радуг на небе появился божественный юноша, который спел голосом, похожим на голос учителя. «О, великие ученики и мирские последователи, собравшиеся здесь и спорящие из-за трупа! Вот мое решение. Я, божественный ученик Джицюна, разрешу ваш спор. Сознание Миларепы, высшего среди людей, слилось с невозникающей Дхармакайей. Без сознания не может существовать физическая колесница. Тело учителя также скоро растворится в Дхармакае. От него не останется ничего, поэтому глупо спорить об останках. Поскольку вы ничего не добьетесь борьбой, лучше молитесь Джицюну с глубоким почтением. Если вы будете взывать к нему из глубины сердца, то его воля и сострадание проявятся без всяких помех. Хотя его Дхармакая – это не возникающая пустота, вы получите реликвии от его Нирманакайи». С этими словами юноша растворился в небе, словно радуга. Все последователи миряне возрадовались, как если бы снова увидели Джицюна. Они прекратили спор и начали молиться учителю. Великие ученики и ученики-миряне из Дрина больше не опасались, что тело учителя будет унесено без разрешения. В то же самое время обнаружилось, что у жителей Ньянанга также есть тело учителя, которое они отнесли в лачи и кремировали в орлином яйце в великой пещере на покоренном демоне. Эта кремация, так же, как и в Чуваре, сопровождалась многими чудесными явлениями – радугами, светом, падением цветов, благоуханием и музыкой. Тем временем в Чуваре главные ученики и последователи из мирян поклонялись телу учителя. Спустя 6 дней при осмотре тела они обнаружили, что оно чудесным образом стало сияющим, божественным и юным, словно тело 8-летнего ребенка. Посовещавшись, великие ученики пришли к выводу, что почтенный Ричунг, наверное, не придет. Они договорились не откладывать кремацию, так как от тела могло ничего не остаться, и была опасность не получить реликвий для поклонения. И они решили совершить кремацию, не откладывая. Тело расположили так, чтобы все могли видеть лицо учителя. Потом тело перенесли на место кремации, устроенное на скале, которая раньше, когда Цзицюн читал проповеди, служила троном Дхармы. У основания скалы цветным песком была выложена мандала. Рядом были положены лучшие пожертвования от людей, хотя приношений в небе от божественных существ было намного больше. На рассвете начали церемонию кремации и зажгли костер, но пламя не охватывало тело. В этот момент перед учениками появились 5 дакини, 5 семейств, которые хором спели песню. «Рам! Всепоглощающее тумо, высший огонь! Поскольку великий мудрец созерцал его всю жизнь, зачем нужен огонь, сотворенный людьми? Тело, постоянно созерцавшееся в форме Едама, как может быть сейчас мертвым? Тело этого йогина нераздельно с мандалой Едама в ее совершенной красоте. Зачем же нужна мандала из земли? Поскольку всегда пылает светильник его нераздельных ума и энергии, зачем нужны жалкие масляные светильники? Поскольку он постоянно употреблял в пищу 5 эликсиров, кому предназначен жертвенный хлеб? Украсив себя чистотой своего поведения, он устранил 2 вида загрязнений. Кому же предназначен очищающий сосуд? Небо наполнено благоуханными облаками и мандалами подношений. Сегодня вам незачем жечь благовоние. 4 семейства дакини возносят хвалы, пока главные дакини совершают поклонение. Зачем вам сегодня совершать ритуалы? В гости пожаловали пробужденные учителя, и множество великих йогинов выражают свое почтение. Зачем же прикасаться к его телу? Поскольку учитель постиг высшую реальность, зачем украшать его мертвое тело? Поскольку тело – объект поклонения для богов и людей, вам незачем присваивать его себе. Вместо этого посвятите себя почитанию. Если вы соблюдаете заповеди ламы и едама, вам не нужны другие наставления. Продолжайте следовать заповедям. Поскольку тело учителя – бесценное сокровище, не пытайтесь его присвоить и успокойтесь. Поскольку наставления пробужденного ламы – тайны, отбросьте желание рассказывать о них другим. Молчите. Тайные наставления – живое дыхание дакини. Практикуйте их в совершенном уединении, иначе они осквернятся. В упорном стремлении к освобождению могут возникнуть препятствия, поэтому медитируйте тайно. Благодаря наставлениям вашего чудесного отца вы достигнете пробуждения, поэтому оставьте все сомнения. Что касается истории освобождения учителя, то нет нужды славить его. Благословение потечет к вам от песен высших дакини, поэтому усильте свою веру. О, счастливые ученики! Есть много достигших святости среди духовных последователей Миларепы. О, боги и люди! Болезни минуют людей и животных этой земли. Все, кто сегодня здесь собрался, не переродятся больше в низших мирах. В мандале таковости шуньяты восприятие и осознанность едины. Так что преодолейте привязанность к двойственности. Это особенно подчеркивается в предсмертных наставлениях почившего учителя. Поэтому старайтесь исполнить его заветы. Пусть каждый из вас всегда живет согласно Дхарме, источнику мира и радости». По окончании песни учитель из Нгадзонга сказал: «Повеление учителя не начинать кремацию до прибытия Ричунга и наставление дакини не противоречат друг другу. Но мы не знаем, когда он придет, а тело уже скоро растворится в пустоте». Но Репа, спокойный свет, был уверен, что Ричунг скоро прибудет, как говорил учитель и дакини. Также об этом свидетельствовало то, что костер не разгорался. Он предложил: Пока давайте посвятим себя молитве и почитанию учителя». Ричунг в это время находился в монастыре Лоро-Дёл в Южном Тибете. Однажды утром, на рассвете в смешанном состоянии созерцания и сна, он узрел дакини, которые хотели унести в другой мир хрустальную ступу, освещавшую все небо. Он увидел, что последователи традиции Ваджрадхары, последователи миряни, наполнявшие всю землю, божественные существа и дакини, ходившие по небу, пели хвалебные песни и поклонялись хрустальной ступе. Они несли столько пожертвований, что их количество превосходило всякое воображение. Ричунг также поклонился ступе и увидел Джицюна, который, выглянув из ступы, сказал ему: «Ричунг, сын мой, хотя ты не пришел тогда, когда я велел тебе, моя душа исполнена радости от того, что мы, отец и сын, наконец-то вместе. Неизвестно, сможем ли мы встретиться еще раз, поэтому мы должны ценить эту редкую возможность». Сияя радостью, учитель несколько раз коснулся головы Ричунга. Ричунг осознал необычность встречи, и его вера стала сильной, как никогда прежде. Ричунг проснулся. Он вспомнил все, что ему говорил учитель во сне, и, надеясь, что лама еще жив, сразу же отправился в Чувар. Он призывал Джицюна с сильнейшей верой, так что две женщины явились ему в небе и сказали: «Ричунг, твой лама перешел в чистую землю дакини. Если ты не поспешишь, то больше не увидишь его в этой жизни. Иди, не задерживайся». Предупреждение во сне и вид неба, наполненного радугами и светом, всколыхнули в нем память о ламе и побудили его отправиться в путь. Он покинул Лоро-Дёл, когда еще пели петухи. Объединив свое сознание с чистым сознанием ламы, Ричунг, исполненный преданности, вдохнул воздух и, задержав дыхание, подобно хорошо выпущенной стреле, покрыл за утро расстояние, на преодоление которого у обычных путешественников уходит 2 месяца. Когда взошло солнце, он достиг перевала на горе Подзи, что между Дингри и Дрином, где немного отдохнул. Там он увидел чудесные знаки, которые заполняли все пространство на небе, в горах и на поверхности земли. Он был переполнен радостью. Над вершиной горы Джоворазанг он увидел бесчисленных небесных сыновей и дочерей среди радуг и куполов света. Они делали подношения, услаждающие 5 органов чувств, и истово кланялись в сторону Чувара. Увидев эти знаки, Ричунг, охваченный тревожным предчувствием, спросил у небесных существ о значении происходящего и, в частности, о том, кому они кланяются. Некоторые богини сказали ему: «Ты что, отрезан от мира и живешь с закрытыми глазами и ушами? Эти подношения совершаются существами из небесных миров святейшему учителю на этой земле, Миле, смеющейся Ваджре. Ему поклоняются боги и люди из Чувара, поскольку он уходит в чистую землю дакини». От этого известия Ричунгу стало так тяжко, как будто кто-то вырвал сердце у него из груди. Он стремглав помчался дальше и, приблизившись к Чувару, увидел Джицюна, сидящего на скале, имеющей форму квадратного основания ступы. Учитель очень обрадовался Ричунгу и сказал ему: «Наконец-то пришел мой сын Ричунг», и дотронулся до его головы точно так же, как это было во сне. Решив, что учитель не умер, и чрезвычайно обрадовавшись этому, Ричунг обнял ноги учителя и с почтением стал вопрошать его. Учитель ответил на все вопросы Ричунга. «Ричунг, сын мой, пойдем со мной». Сказав так, учитель сделал несколько шагов вперед и вдруг исчез. Ричунг продолжил свое путешествие в Чувар. Там, в пещере учителя, он застал великих учеников, монахов и последователей мирян, которые молились перед телом учителя. Некоторые из новых монахов не узнали его и не разрешили подойти к телу. Тогда, охваченный тоской, Ричунг спел скорбным голосом песню семичастной преданности. «О, учитель! Защитник живых существ! О, учитель! Будда трех времен! Из мира мудрости и сострадания твоей Дхармакаи слышишь ли ты скорбную песню твоего несчастного Ричунга? О, почтенный лама! К тебе я взываю, охваченный горем и скорбью. Я пришел сюда, желая быть с тобою рядом, но не могу, несчастный сын, увидеть твоего лица. Взгляни на меня с состраданием, о милосердный отец. Тебе, Будде трех времен, обладающему мудростью, состраданием и силой, я, нищий, кланяюсь тремя вратами, телом, речью и умом, и подношу тебе свою медитацию согласно твоему учению. Я очищаю вредоносные дела, возникающие из несовершенных и ложных взглядов, и восхищаюсь твоими совершенными деяниями. Продолжай вращать колесо святой Дхармы, да будешь ты существовать всегда и не растворишься в нирване. Позволь мне посвятить все свои заслуги медитации и постижения исполнению твоей воли. Да осознаю я результат этого посвящения, и да смогу узреть твой лик. Мне, кому ты относился с состраданием, сейчас не дают взглянуть на тебя. Несчастен я, что не вижу живого учителя. Так пусть я хотя бы смогу взглянуть на тебя после смерти. И узрев лик твой, да получу я непосредственно или в видении наиценнейшие наставления для устранения препятствий на двух высших уровнях медитации. Об этом тебя я молю. Учитель, если ты не являешь сострадание своему сыну, то кого ты защищаешь своей отцовской мудростью и любовью? О, Отец, не лишай меня своего спасительного крюка сострадания. Взгляни на меня из невидимого мира. Пусть учитель, провидец трех времен, взглянет на Ричунга, своего слугу, которому недостает мудрости. Твой сын, Ричунг, страдает из-за пяти ядов. Взгляни на меня, о Отец, обладатель пяти высших мудростей. Взгляни с состраданием на всех живых существ. Взгляни на Ричунга с любовью. Так пел Ричунг в большой печали. Когда зазвучал голос Ричунга, сияние вокруг лица учителя померкло, и из его тела вырвалось пламя. Услышав голос Ричунга, Репа, спокойный свет, учитель Репа из Нгадзонга, Сибан Репа и несколько других, а также остальные ваджра-братья, подошли к нему вместе с несколькими последователями, мирянами. Но Ричунг был так обижен тем, что младшие Репы не позволили ему увидеть тело Джицюна, что не тронулся с места, пока не закончил песню. В это время, хотя великий учитель уже перешел в хрустальную чистоту Дхармакаи, он вернулся и сказал младшим репам: «Никогда не поступайте так с Ричунгом. Один лев стоит больше сотни масок. Пусть он подойдет ко мне». А Ричунгу он сказал: «Сын мой, не горюй. Не дай обиде переполнить тебя. Подойди к своему отцу». Все были потрясены случившимся и исполнились радости. Ричунг обнял Джицюна и залился слезами. Его радость была так сильна, что он потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что великие ученики, монахи и последователи-миряне сидят перед местом кремации. Учитель совершенно освободился от своей болезни. Явившись в нерушимом теле, в котором слились его форма и пустота, восседая на восьмилепестковом лотосе, учитель сиял, как сердцевина цветка. Сидя с царской непринужденностью, он сложил правой рукой мудру проповеди, усмиряющую пламя, а левую руку приложил к левой щеке. Он сказал своим ученикам и последователям: «А теперь послушайте ответ Ричунгу и мои, старика, последние слова». И учитель спел с места кремации нерушимую песню, называемую «Шесть главных принципов». «Послушай, Ричунг, дорогой моему сердцу, эту песню моих последних наставлений. В океане трех миров сансары Это иллюзорное тело – великий преступник. Оно стремится к исполнению материальных целей. Оно не может отказаться от мирских усилий. О, Ричунг, откажись от мирских усилий. В граде призрачного тела иллюзорный ум – великий преступник. Порабощенный плотью и кровью тела, он не может осознать высшую реальность. О, Ричунг, разгляди истинную природу ума. На рубеже сознания и материи внутреннее сознание – великий преступник. Погрязшее в мире обусловленного восприятия, оно не может осознать истинную природу вещей. О, Ричунг, возьми приступом крепость нерожденной пустоты. На рубеже этой и будущей жизни сознание в промежуточном состоянии барда – великий преступник. Стремясь к телу, которого лишилось, оно не может осознать высшую реальность. О, Ричунг, следуй вперед к освобождению. В обманчивом граде шести видов существ накоплено множество загрязнений и плохой кармы. Вследствие желаний и ненависти они не могут осознать всеохватывающую пустоту. О, Ричунг, сторонись желаний и ненависти. В невидимом мире небес есть Будда, искусный в обмане, ведущий живых существ к относительной истине. Они не могут осознать абсолютную истину. О, Ричунг, избегай понятий. Лама, Едам и Дакини три едины в одном. Поклоняйся им. Совершенное видение, созерцание и практика три едины в одном. Совершенствуй их. Эта жизнь, следующая жизнь и промежуточное состояние три едины в одном. Объедини их. Это мои последние наставления и моя последняя воля. О, Ричунг, мне больше нечего сказать. Мой сын, посвяти себя исполнению этих наставлений. С этими словами Джицюн растворился во всеохватывающей пустоте. Тотчас же погребальный костер принял форму огромной вихары с квадратным основанием и четырьмя богато украшенными порталами. Над ней возникла сверкающая радуга и балдахин из света. Парапеты крыши были увенчаны зонтами, знаменами и другими символами. Внизу пламя приняло форму цветка лотоса из восьми лепестков, а языки пламени превратились в восемь благоприятных символов и семь царских драгоценностей. Даже искры принимали форму богинь, несущих разные приношения. Произнесение молитв и треск от горящего костра звучал как музыка, исполняемая на музыкальных инструментах, скрипках, флейтах и тамбуринах. Дым от костра наполнял все ароматом, а клубы дыма, поднявшиеся в небо над подгребальным костром, принимали формы юных богов и богинь, льющих потоки нектара из сосудов и жертвующих обильные дары, услаждающие пять органов чувств. Ламы и почтенные миряне были охвачены радостью. Хотя перед учениками, монахами и мирскими последователями был один и тот же погребальный костер в форме великолепной вихары, тело Джисюна одним казалось хеваджрой, другим – чакрасамварой, третьим – гухьясамаджи или ваджраварахи. И тут дакини запели в один голос. Из-за ухода учителя, драгоценности, исполняющей желания, одни рыдают, другие скорбят. В это горестное и печальное время костер горит сам, не требуя дров, и пламя принимает форму цветка лотоса с восемью лепестками, восьми благоприятных символов, семи царских драгоценностей и обильных изысканных пожертвований. Звук, издаваемый горящим костром, звучит как нежная мелодия, исполняемая на раковинах, цимбалах, скрипках, флейтах, маленьких тарелках, тамбуринах и ручных барабанщиках. Из сверкающих искр возникают дакини трех уровней – внешнего, внутреннего и сокровенного, кланяющиеся и приносящие несметные пожертвования. Посреди дыма, радуг, света находится множество подношений, зонтов, знамен, великолепных лент и свастик. Бесчисленные даки нечарующей красоты уносят останки из погребального костра, удивляясь тому, что тело учителя, хоть и исчезнувшее без остатка, все же горит. В пространстве Дхармакаи Ламы собираются облака Самхагакаи. С помощью его твердой воли и сострадания, производя подобно непрестанному дождю из цветов действие Нирманакаи. Так он приводит искателей к плодам. Дхармадхату, изначальная природа всех вещей, пуста, необусловлена и свободна от возникновения. Пустота не имеет начала и окончания. Даже обусловленное возникновение и исчезновение пусты по своей природе. Поэтому оставьте все свои сомнения и опасения. Когда и эта песня отзвучала, наступил вечер. Погребальный костер к тому времени погас. Все увидели, что помещение для кремации стало совершенно прозрачным. Ученики и последователи миряне заглянули внутрь в надежде увидеть реликвии. Некоторые увидели внутри помещения огромную ступу из света. Другие узрели образы Хиваджры, Чакра Самвары, Гухья Самаджи и Ваджра Варахи. Некоторые видели ритуальные атрибуты – ваджру, колокольчик, сосуд и биджа-мантры, олицетворяющие пробужденное тело, речь и ум. Некоторые видели на месте кремации белый свет с золотистыми лучами, пруд с тихой водой, горящий огонь, струящуюся воду или невидимые изысканные подношения, услаждающие 5 органов чувств. Другие видели расширяющееся пустое пространство. Ученики открыли дверь помещения для кремации, дабы дать золе быстрее остыть, и легли спать, надеясь обрести драгоценные реликвии и образовавшиеся кристаллы различных форм. Рано утром Ричунг увидел во сне 5 дакини – синего, желтого, зеленого, красного и белого цветов, одетых в шелковые платья с украшениями из костей и драгоценностей. Каждую из дакини окружала свита женщин соответствующего цвета. Все они несли несметные подношения, услаждающие 5 органов чувств, и кланялись помещению для кремации. Затем главные дакини стали выносить из дома кремации, задрапированного белым шелком, шар белого света. Ричунг какое-то время смотрел на это действо, как зачарованный, но вдруг подумал, что дакини, должно быть, унесли реликвии и кристаллы. Он пошел посмотреть и увидел, что все дакини улетели на небо. Он разбудил своих ваджрных братьев. Когда они вошли внутрь помещения для кремации, то обнаружили, что дакини унесли все, не оставив даже пепла. Ричунг очень опечалился и, обратившись к дакиням, попросил их отдать часть реликвий ради блага людей. Дакини в ответ сказали: «Если ты, великий сын Джицюна, не удовлетворен непосредственным пробуждением сознания к Дхармакае, что является лучшей реликвией, тебе следует взывать к своему учителю, дабы он из сострадания исполнил твою просьбу. Что же касается обычных людей, которые не имеют никакого почтения к Джицюну, сиявшему как солнце и луна, то мы не оставим им ни реликвий, ни кристаллов. Они никогда не ценили его даже как светлячка, поэтому реликвии теперь принадлежат нам». Произнеся эти слова, дакини застыли неподвижно в небе. Ричунг же, признавая справедливость их слов, взмолился: «О учитель, пребывая со своим ламой Марпой, ты с верой и усердием исполнял все его приказы. Поэтому ты получил учение, содержащее глубокую истину. Затем ты пробудил и освободил всех счастливых искателей. Снизойди же к нам и всем живым существам своим состраданием и даруй нам свои реликвии для поклонения. О учитель, когда ты жил в уединении в горах, посредством своей медитации ты обрел способность создавать чудесные проявления, знаки твоих достижений. и твоя слава распространилась по земле. Снизойди же к тем, кто видел тебя или слышал, и даруй нам свои реликвии для поклонения. О, Учитель, пребывая со своими учениками, ты был милосерден ко всем без различия. В тебе мы увидели совершенное прозрение и предвидение. Ты был исполнен святой любви ко всем живым существам. Снизойди же к нам, счастливым искателям, состраданием, и даруй нам свои реликвии для поклонения. О, Учитель, пребывая среди множества людей, ты милостиво побуждал их к зарождению устремления к пробуждению. Ты направлял всех, кто стремился к тебе, на путь освобождения. Особое сострадание ты испытывал к тем, кто пребывает в невзгодах. Снизойди же к нам, счастливым искателям, с состраданием, и даруй нам свои реликвии для поклонения. О, Учитель, оставляя свое призрачное тело, ты был совершенно пробужден к глубочайшей истине. Внутренне ты осознал все явления как Дхармакаю и стал главным среди Дакини. Снизойди же к нам, счастливым искателям, с состраданием, и даруй нам свои реликвии для поклонения. Снизойди к нам, твоим детям, собравшимся здесь. Так, в слезах, Ричунг взывал к Учителю, исполняя печальную песню голосом, полным тоски. Тогда главная Дакини спустила вниз священный объект размером с куриное яйцо, который излучал свет пяти цветов. Он опустился прямо на место кремации. Все главные ученики сразу потянулись к нему, и каждый стремился взять его себе. Но священный объект снова поднялся на небо и вошел в светящийся шар, который держали Дакини. Затем шар разделился пополам. Одна часть сделалась львиным троном с сиденьем в виде лотоса, окруженным солнцем и луной. Другая превратилась в хрустальную ступу и опустилась на трон. От ступы исходили яркие лучи пяти цветов. Ступа высотой в один локоть была окружена тысячей и двумя Буддами. Четыре яруса основания ступы были заняты великолепными едамами четырех классов тантр, расположенными соответственно порядку. Внутри же сферы находился образ Миларепы величиною с пять. Дакини, простираясь пред ним с почтением, запели песню, которую поддержали и две дакини, державшие ступу. О, сыновья! Девак-Йонг, хранитель радостного спокойствия, Шива-Йо, спокойный свет, учитель из Нгадзонга и другие благословенные ученики в хлопковой одежде. Преисполненные поклонения и усердия, вы призываете своего духовного отца, чтобы он одарил вас и всех людей реликвиями и кристаллами для поклонения. Вы так сильно молили об этом от всего сердца, что благодаря силе сострадания Миларепы смогли увидеть проявление его трикайи, и потому вы не вернетесь в круговорот рождения и смерти. Если вы будете практиковать с верой, то достигнете полного пробуждения». Из недвойственной сферы Дхармакаи спустился священный предмет размером с куриное яйцо. Это предмет почитания всех людей. Но все же вы не можете взять его. Зачем ему оставаться у недостойных? Если вы будете искренне молиться Джицюну, то его сострадание к вам никогда не уменьшится. В этом вас торжественно заверяют все Будды. Хотя их всеохватывающие деяния исходят из Дхармакаи, земные проявления возникают во всем своем многообразии. Ваш едам, чакра самвара, проявился в единстве со своей супругой, в украшениях из погребальных костей. Небо заполнено мандалой божеств. Подношения даков и дакини заполняют небо, словно облака. Высшее, проявленное Самбхагакая дает вам посвящение, которое позволит вам быстро достичь освобождения. Если вы будете молиться божествам, их духовное влияние на вас никогда не ослабнет. В этом вас торжественно заверяют все дакини. Благодаря всеохватывающим деяниям Будд в Дхармакае, их воплощение принимают различные формы. Поэтому появилась хрустальная ступа, высотою с локоть, окруженная тысячью и двумя Буддами, о которых говорится в сутрах, и украшенная едамами, описанными в четырех классах тантр. До чего же прекрасное зрелище! Если вы будете молиться Буддам, не отвлекаясь, их всеохватывающие деяния никогда не уменьшатся. В этом вас торжественно заверяют все охраняющие божества. Лама, объединивший все три аспекта пробуждения, является в различных чудесных формах. Воистину чудесно, что ради нас он явил себя в этой маленькой, но зримой форме. Если вы будете с почтением молиться Ламе из глубины своих сердец, его помощь вам на пути к освобождению никогда не ослабнет. В этом вас торжественно заверяют все пробужденные учителя. Если вы будете искренне соблюдать духовные обеты, охраняющие божества поддержат вас. Если вы будете жить в одиночестве в горах, держатели мудрости, даки и даки не соберутся вокруг вас. Если вы будете искренне практиковать дхарму, это станет залогом быстрого достижения освобождения. Если вы освободите себя от желания удовольствий, то вырвете корень загрязнений ума. Если вы не будете цепляться за представление о «я» и материи, как об обладающих подлинным существованием, препятствия и разрушительные силы обойдут вас стороной. Если вы не привязаны к двойственности, ваше прозрение совершенно. Если вы воспринимаете сансару и нирвану как пустоту, значит, ваша медитация совершенна. Если мысли о самоотречении исходят из вашего сознания, значит, ваша практика совершенна. Если ваш лама говорит вам о вашем предназначении, значит, ваши обязательства совершенны. Если вы стремитесь к служению всем живым существам, значит, ваша цель совершенна. Если учитель и ученики достигли духовной гармонии, значит, их отношения совершенны. Если вы распознаете знаки и уровень своего достижения, значит, ваш взгляд совершенен. Гармония в общине, ваш опыт пробуждения, внутреннее тепло, знаки, пусть они служат вам, дети, вашей долей реликвий. Исполнив песню, дакини показали ступу всем ученикам. Уже собираясь отправиться в другие миры, дакини возложили ступу на трон из драгоценностей. Но в это время Шива-йо-репа начал в песне умолять дакини оставить ступу, чтобы ей могли поклоняться все люди. «О, отец, ты принял форму Нирманакаи, чтобы служить другим. Ты — пробужденный провидец, сам Богакая. Как невидимая Дхармакая ты объемлешь всю Вселенную. Я молю тебя, высшее состояние реальности, подари нам, твоим детям, ступу, что дакини держат в руках. О, почтенный! Когда ты встречался с другими пробужденными святыми, ты был подобен шкатулке с драгоценностями. Ты — бесценный провидец, о почтенный! Я подношу тебе, достигшему совершенного знания, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что дакини держат в руках. О почтенный! Когда ты служил своему ламе, ты был подобен шерсти белой овцы. Пробужденный провидец, ты приносишь пользу всем существам. Я подношу тебе, сострадательному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что дакини держат в руках. О почтенный, когда ты отрекся от мира, неизменный провидец, ты был подобен царю аскетов. Я подношу тебе, упорный, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что дакини держат в руках. О почтенный, когда ты медитировал в соответствии с наставлениями своего ламы, ты был подобен тигрице, поедающей труп. пробужденный провидец, ты был свободен от сомнений. Я подношу тебе, стойкому, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты жил в совершенном одиночестве, ты был подобен стальному слитку. Пробужденный провидец, ты никогда не колебался. Я подношу тебе, кто свободен от лжи, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты обрел знаки внутренней силы, пробужденный провидец, ты был подобен слону и снежному льву. Ты свободен от слабости. Я подношу тебе, бесстрашному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты достиг озарения и приносящего блаженство тепла, пробужденный провидец, ты был подобен полной луне, освещающей всю землю. Я подношу тебе, самоотверженному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты вел своих главных учеников, это было подобно встрече линзы с солнечным лучом. Великий провидец, ты привел их к пробуждению. Я подношу тебе, милосердному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда к тебе приходило материальное богатство, пробужденный провидец, ты был подобен каплям ртути на земле. Пробужденный провидец, ты не загрязнился им. Я подношу тебе, совершенному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты сидел во главе многолюдных собраний, пробужденный провидец, ты был подобен солнцу, восходящему над миром и рассеивающему темноту. Я подношу тебе, мудрому и милосердному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты встречался с людьми, пробужденный провидец, ты был подобен матери, встречающейся с единственным сыном. Ты стремился сделать людям как можно больше добра. Я подношу тебе, любящему, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты уходил в мир дакини, пробужденный провидец, ты был подобен драгоценности, исполняющей желание. Ты исполнил желание каждого. Я подношу тебе, великолепному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты давал пророческие наставления, пробужденный провидец, ты был подобен указующему персту. Ты никогда не ошибался. Я подношу тебе, осознавшему три времени, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. О почтенный, когда ты даровал наставление для нашего быстрого пробуждения, пробужденный провидец, ты был подобен отцу, одаревающему сына. Ты был свободен от привязанностей. Я подношу тебе, сострадательному, свою преданность. Подари нам, твоим детям, ступу, что даки не держат в руках. В ответ на молитву репы спокойного света от образа Джитсюна донеслась песня, исправляющая ошибки суждения о внешне похожих вещах. О, ты, преданный со счастливой судьбой, ты взываешь ко мне с такой печалью. Слушайте меня, прекрасные ученики, одетые в хлопковое платье. Я Миларепа. В пустоте моей всеохватывающей Дхармакаи нет ни обретений, ни потерь. Мое земное тело растворилось во всеохватывающей пустоте. Обычные реликвии и возникшие кристаллы превратились в ступу, излучающую свет. Для всех живых существ, стремящихся к накоплению заслуг, это святыня. Она будет находиться в мире Будды, и охранять ее будут 5 классов дакини. Божественные существа и дакини будут ей поклоняться. А если она останется в мире людей, то постепенно исчезнет. Что касается вас, моих учеников, то вы уже получили свою долю реликвий. Я пробудил вашу внутреннюю осознанность, которая тождественна Дхармакае. Это дороже самых святых реликвий и кристаллов. В своем стремлении к пробуждению вы обязательно наткнетесь на ошибочное суждение о сходствах и различиях. Не забывайте о них и правильно их различайте. Служение духовному отцу, совершенному ламе и служение человеку, обладающему высокими качествами, результатами его прошлой жизни, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Познание внутренней пустоты своего ума и пребывание в состоянии отсутствия понятий, сотворенном умом, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Достижение путем медитации подлинного состояния естественности и пребывание в обычном покое, сотворенном умом, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Становление внутреннего естественного самоосвобождения и умственная осведомленность о понятиях, кажущихся верными, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Постижение незагрязненной природы ума в его наготе и благородное стремление служить другим могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Знаки достижения, возникающие вследствие внутренней практики и обретение благ в соответствии с прошлой кармой, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Предсказания Дакини, держательниц высшей мудрости и глаз сверхъестественных сил могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Неизменная поддержка охраняющих Дакини и препятствия, чинимые силами Мары, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Незагрязненная сфера Дхармакаи и реликвии из земных материалов могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Цветок Нирманакаи, вырастающий из всеохватывающей пустоты, и великолепный небесный цветок чувственных удовольствий могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Ступа, сотворенная чудотворством Едама, и ступа, сотворенная препятствующими силами, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Космический дворец с куполами света и арками из радуг, и радуга и свет, вызванные естественными причинами, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Вера, возникающая из кармических связей прошлых жизней, и вера, порожденная обстоятельствами, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Почтение, возникающее из глубины сердца, и почтение, основанное на скромности и чувстве долга, могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Искренние усилия к достижению пробуждения и показные усилия с мирскими целями и целью угодить ламе могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Стремление осознать цель с помощью упорства и бросание слов на ветер могут казаться схожими, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошибиться. Эта ступа находится под защитой Дакини, хранительниц мудрости. Она будет находиться в мире пробужденных прошлого, настоящего и будущего. Она – небесный дворец для пробужденных даков и Дакини, и келья вашего ламы Джицюна. На востоке есть мир Будды, где собирается мандала Дакини. В мире высшей радости, где пребывают славные чакра Самвара, Авалокитешвара и Тара. В этом абсолютно спокойном мире бесчетные Дакини ждут ступу. Если вы будете молиться от всего сердца, то делайте это с невольными слезами радости. Этот объект поклонения так чудесен. Оросите его мудростью, окропите его водой бодхичитты. Да защитит вас ваша превосходная и непоколебимая вера. Если вы хотите получить посвящение недвойственного озарения, склоните свои головы к ступе. Когда песня была окончена, дакини спустили ступу с неба и держали ее над головами главных учеников. Лучи, которые она испускала, достигали головы каждого, и каждому передавали силу. Многие видели, как из ступы появился образ Миларепы и поднялся в небо. И каждый видел его по-разному. Кто-то как Хиваджру, кто-то как Чакрасамвару, кто-то как Гухьясамаджу, а кто-то как Ваджраварахи. Каждый Ядам был окружен мандалой своих проявлений, мужских и женских, которые затем растворились в груди Ядама. Сама мандала превратилась в светящуюся сферу, которая унеслась по направлению к востоку. Все видели, что дакини обернули ступу в шелка, поместили в драгоценный ларец и понесли на восток. Некоторые ученики видели Миларепу в форме Будды Самбхагакайи, в украшениях, сидящем на льве, каждую лапу которого поддерживала дакини, тогда как Ваджраварахи вела льва на поводке. Они двигались на восток. Бесчисленные даки и дакини несли божественные пожертвования, такие как зонты, знамена, и исполняли музыку. Другие видели белую дакини, несущую ступу на восток в паланкине из белого шелка. У остальных было много иных чудесных видений. Ученики, монахи, монахини и мирские последователи были очень опечалены тем, что не получили реликвий. Они громко плакали и молились. Вдруг, откуда-то из пространства они услышали голос, похожий на голос Джицюна, хотя никого не было видно. «Сыновья, не позволяйте себе впасть в печаль и отчаяние. Ваша доля реликвий — мраморная плита, на которой высечены 4 священных знака. Вы найдете ее под фундаментом помещения для кремации». Осмотрев со всех сторон камень, на котором была совершена кремация, они нашли плиту и уже не горевали так сильно. Эта чудесная мраморная плита была установлена в Чуваре в храме для поклонения. Главные ученики, хотя и опечалены уходом учителя в другой мир, все же были уверены, что где бы Джицюн не достиг высшего пробуждения, они станут его первыми последователями. Они не сомневались в том, что все стороны жизни Джицюна послужат великой цели Дхармы и будут служить всем живым существам. Главные ученики также были убеждены, что, посвятив себя пути освобождения, они достигнут своих целей и помогут другим. Теперь им предстояло исполнить волю Джицюна и найти золото, закопанное под очагом. Судя по тому, как жил Джицюн, они не могли даже помыслить о том, что он владеет золотом. Раскопав очаг, они нашли под ним квадратный кусок хлопковой ткани. В ткань был завернут острый нож, острие которого служило шилом, а тупая часть – огнивом. Там же был кусок неочищенного сахара и письмо следующего содержания. «Сколько бы вы ни отрезали этим ножом от ткани и сахара, они не уменьшатся. Отрежьте как можно больше кусков от ткани и сахара и раздайте людям. Каждый, кто съест этот сахар и коснется этой ткани, обретет освобождение от низших миров, потому что эти вещи служили пищей и одеждой Миларепе при его медитативном пробуждении и потому, что они благословлены Буддами прошлого. Каждый, кто услышит имя Миларепы хотя бы однажды и в ком оно породит почитание, не родится в низших мирах в течение 7 жизней. Это было предсказано Буддами прошлого. Уста же того, кто скажет, что у Миларепы было золото, да наполнится дерьмом». Прочитав последнюю фразу, ученики не могли не рассмеяться, несмотря на переживаемое ими горе. В конце письма ученики увидели послание. «Это было моей йогина, пищей во время медитации. Это поддерживало меня всю жизнь. Это пища сострадания, которая порождает йогическую силу и пробуждение. Живые существа, отведав этой пищи, закроют врата рождения в мире голодных духов. Белая хлопковая ткань – это одежда мудрости Тумо. Каждый, кто наденет ее на тело или повяжет на шею, закроет врата рождения в огненном и морозном мирах. Те, кто получит мое благословение от этих вещей, обретут освобождение от трех низших миров. Все, кто уже имеет со мной духовную связь, впредь никогда не родятся в низших мирах, а будут все больше приближаться к совершенному пробуждению. Те, кто отзовутся с доверием, даже если услышат лишь имя Миларепы, вспомнят свои имена и имена своих родителей на протяжении 7 прошлых жизней. Для Миларепы, вашего бесстрашного отца, вся вселенная – золото. Зачем мне держать золотую пыль в сумме? Дети мои, живите в соответствии с моими наставлениями, и вы осуществите относительные и высшие цели. Кусок сахара был порезан ножом на множество кусочков, причем каждый кусочек имел величину первоначального. Белая ткань также была разрезана на множество квадратных кусочков, каждый из которых имел величину первоначального. Все это было роздано присутствующим. Все, отведавшие сахара и прикоснувшиеся к ткани, избавились от болезней и невзгод. Те, кто был полон злых намерений, страстей и предубеждений, обрели веру, настойчивость, мудрость и сострадание, и в итоге даже избежали рождения в низших мирах. Сахар и ткань не убывали в течение жизни каждого, кто их получил. В день погребальной церемонии, когда ученики молились над телом Миларепы, с неба сыпались дождем цветы 4 и 5 оттенков. Достигая скопления людей, они в большинстве своем взлетали вверх и исчезали. Цветы, упавшие на землю, таяли, стоило лишь к ним прикоснуться. Но те цветы, что не таяли, были особенно красивы. Трехцветные были тонки, как пчелиные крылья. В долине Чувар небесные цветы лежали слоем по щиколотку. В других же местах их выпало столько, что вся земля покрылась ими и приобрела их окраску. После кремации свет и радуги начали тускнеть, пока не исчезли совсем. В каждую годовщину кончины Миларепы все явления, такие как радуги, свет, божественный аромат, звуки музыки снова появлялись в небе, так же, как и в день ухода Джитсюна. Эти чудесные знаки были столь необычайны, что невозможно было найти подходящих слов для их описания. Например, цветы расцветали даже холодной зимой, во всей округе собирали богатые урожаи, не было ни эпидемий, ни войн. Однако письменных свидетельств этого не оставляли, боясь что-то преувеличить. После того, как Миларепа, величайший из святых, ушел в мир Будды, история его жизни стала явственным примером высшего освобождения. А результатом его безграничного сострадания и вселенской заботы стало появление его духовных последователей. Учеников, достигших совершенного пробуждения, было столько, сколько звезд на небе. Тех, кто достиг состояния невозвращающегося в сансару, было столько, сколько песчинок на земле. Мужчин и женщин, вступивших на путь освобождения, было столько, что их невозможно сосчитать. Благодаря учителю, учение Будды воссияло подобно солнцу. Он увел живых существ от временных и вечных страданий к счастью и источнику счастья. Такова 9 глава жизнеописания великого святого Миларепы, повествующая о растворении его земного тела во всеохватывающей пустоте и об осуществлении высших целей. Он побудил живых существ к духовной практике и способствовал их пробуждению. Также в ней говорится о том, что своими непрерывными и всеобъемлющими деяниями он будет служить всем живым существам до тех пор, пока сансара не будет исчерпана во всей необъятной вселенной.